Глава 22. Я проводил открытый вольер взглядом. Чуть шею не вывихнул. А Пышка ничего не заметила. Она вообще, кроме меня, ничего вокруг не замечает. Будто я центр мира. Мне и маман хватает с ее чрезмерными материнскими чувствами. А тут она еще. Но факт остается фактом. Зверя в вольере не было, и я был слегка встревожен. А когда няня передала меня Лене, и та отвела в группу, понял, что не только меня беспокоил сей факт. Ко мне тут же подскочил Мишка. «Наишь, звей исес!» – выговорил он, испуганно посмотрев на меня. «Та!» – кивнул ему. «Плелуси его!» – предложил он. «Ты зымозышь, я видель!» Я посмотрел на него. Ну вот зачем он панику разгоняет? Может, его просто прогуливают по территории? «Попобую», — ответил я другу. Самому было интересно, получится ли. Затем огляделся. Конечно, все малыши видели то же, что и я, и все были напуганы. Затем подошли два ребенка-телохранителя, которым я, как и обещал, передал по две конфеты. Карапузы одобрительно кивнули и тут же слопали сладость, воспользовавшись тем, что воспитательницы отвернулись. Затем остановились неподалеку, посматривая грозно в сторону компании Демидова. Вот же засранец мелкий, он уже четвертого подкупил очередной шоколадкой. Неужели так боится меня? Ну да, я же ему тогда возле горки так влупил, что, наверное, у него до сих пор искры перед глазами мерцают. «Плевет!» К нам подскочила худенькая белобрысая девчонка с двумя торчавшими в разные стороны косичками. «Сё хотя!» Среагировал один из моих телохранителей, Лёха, но дорогу преградить не успел. Белобрысая уже была рядом с нами, оставив мою охрану позади. «Мона я с вами бу ходить на улице», — умоляюще посмотрела девчонка на меня, затем перевела взгляд на Мишку. «Я боюсь эту собаку», — говорит она на удивление чище нас, но некоторые буквы все-таки пропускает. Я показал на браслет вокруг ее запястья. «Во», — ответил я, — «басьет». «Все оно боюсь», — девчонка настаивала на своем. «Холосо». «Будем писмаливать», — ответил Мишка, понимая, что она не отвяжется. Затем повернулся ко мне. «Да, Сёга?» «Та, будем», — одобрил я. Мне понравилось, что Миша уточнил у меня, а не сам принял решение. Вот что значит настоящий друг. Когда девчонка отошла, настал черед пухлого парня. Он был настолько толстым, будто его надули, словно воздушный шар. Черт, у него даже щеки раза в три больше моих. Будто схомячил что-то и не прожевывает до поры до времени. И, конечно, я узнал его. Это тот самый четвертый, которого недавно купил с потрохами Демидов-младший. «Поспоим, зверь тебя сожлет!» Злобно ухмыльнулся пухлый. «Иди отсюда!» Оттолкнул его Леха, и ему помог Андрюха, второй мой верный слуга, толкнув толстячка второй раз. Хорошо, хоть Лена не заметила. Не хватало еще тут ее лекции о том, что такое хорошо и что такое плохо. «Колм для зверя!» — крикнул пухляш, показывая на меня. «Длужок!» — улыбнулся я беззубым ртом. «Я с им поговорил узе. Он говорит, все любит толстяков, та их как ты». Ух ты, последнюю фразу выговорил почти чисто. Неужели есть прогресс? Это радует. В это время пухлый насупился, а в глазах его я заметил страх. «Пипи захаел», — засмеялся Мишка, показывая в свою очередь в его сторону пальцем. Толстяк вернулся к компании, а я потерял к ним интерес. Буду я еще на этих шоколад внимание обращать. Тем более нас пригласили на завтрак. На этот раз была манная каша с мотиво комочками. Да нет, комками, будто никто и не размешивал. Я съел лишь половину, оставив эти горы слипшейся массы сбоку тарелки. «Сережа, а ты чего не все съел? Невкусно?» — подскочила ко мне Лена. «Ну а ты сама что, не видишь?» Я не привык такое есть. Корм для свиней». Мой взгляд и не менее красноречивый жест она истолковала верно. Посмотрела на тарелку. «Ну да, согласна», — подмигнула она мне, улыбнувшись. «Ладно, я попрошу для тебя двойную порцию яблочного пюре». «А вот за это низкий поклон. Лена все-таки мне нравилась больше остальных». И не только потому, что она присматривала за нашей пятеркой. Что-то в ней было благородное, возможно, даже она баронесса или еще какая-нибудь знатная дама. После уничтожения двойной порции пюре я вышел из-за стола, и нас оперативно начали собирать на улицу. Дети активно переговаривались между собой. Да, бред, конечно. Но одна из версий проскочила, что теперь мы скоро станем завтраком. Только для зверя. Тревожная волна голосов прокатилась по нашей толпе. «Ты смотри, а воспитательницы лишь улыбаются. Хоть бы успокоили детвору. Хотя, может, они и не знают об открытой клетке? Или в нее уже запустили зверя после прогулки?» Когда нас выпустили, малыши старались держаться ко мне поближе. Все-таки слухи расползались гораздо быстрее, чем я мог предположить. «Можешь найти зверя?» — напряженно прошипел мне на ухо Мишка. «Ни день ни вина, и это пугает». Я огляделся, затем запустил связующую нить. Источник уже наполовину был полон, так что, может, даже и приручить хватит. Все-таки зверь не монстр, а укушенный монстром. Это разные вещи. Но, вопреки моим предположениям, вольер был до сих пор пуст. Я запустил нить дальше и проверил периметр. Натолкнулся на зверя лишь на заднем дворе детсада. Зеленая нить впиталась в животное. «Служи!» Приказал я ему, и зверь моментально откликнулся. Он был полностью в моем подчинении. Хотя ненадолго, мана все-таки потихоньку тратилась. «Возвращайся на площадку!» Отдал я ему очередной приказ. Когда из-за угла появился здоровенный мохнатый пес, малышня закричала, да и воспитательницы напряглись, проверяя на нас браслеты. Рады были завести всех обратно в помещение, но вот незадача. Зверь отрезал нам путь к отступлению, выскочил как раз перед ступенями. «Что делаем, Лена?» – дрожащим голосом спросила Оля нашу воспитательницу. «Главное не паниковать. У нас и малышей на руках браслеты», – ответила хладнокровная Лена. Но пес ни на кого не хотел нападать, пока я не скажу. Но хрен их поймет, укушенных монстрами. Я решил перестраховаться. «Ты дружелюбная собака, и я твой хозяин, поэтому ты никого не тронешь», — отправил я этому мохнатому животному сигнал. Зверь по-своему воспринял мою команду. Подошел ко мне, приблизил свою страшную морду в два раза больше моего лица. На ней, там, где не было шерсти, я заметил глубокий шрам от глаза до носа. Ну вот и след от монстра, которому эта собачка попалась под руку. Точнее, под коготь, шип или еще черт знает что. Затем зверь шумно втянул воздух в большие ноздри. «Офигеть!» — выдохнул шокированный Мишка. «Мама!» — бормотал Демидов, боясь пошевелиться. «Смотри, не описывайся, храбрец!» «Сережа!» — голос Лены напряженно зазвенел в стороне. «Медленно отходи от него. Главное, без резких движений. Дуреха, ты разве не поняла, что он уже мой питомец? Ха-ха! Даже вон побледневший Демидов понял». Я многообещающе подмигнул этому трусишке, и тот спрятался за толстячка. Пухлого вообще била мелкая дрожь. «Хлю-хлю!» — подмигнул я этому поросенку, и он задрожал еще сильней. Зверь, между тем, распознал меня как своего хозяина, а я протянул руку и погладил его по голове, которая наклонилась ко мне. Но зверь как-то странно отреагировал. расстелился передо мной на каменной плитке, кверху пузом и забавно заурчал, потягиваясь во все стороны здоровенными лапищами. «Ух, а это ведь очередное достижение, и я приручил полумонстра!» Хотя еще месяц назад возился с какой-то белочкой. «Что происходит?» — закричал усатый охранник, появившийся из-за угла. «Зверь ко мне!» — закричал второй с каким-то артефактом в руках. Но пес не реагировал. Эти люди были для него скорее как куски говорящего мяса. Да, я чувствовал голод полумонстра. И аура мигала то фиолетовым, то красным. Его еще не кормили, точно. Возможно, поэтому мне сложно было удерживать существо на связи. Манна продолжала таять на глазах. «Да что с ним такое? Ты смотри, что творит!» — воскликнул тот, что с артефактом. «Кидай сеть!» — гаркнул усатый. «Что стоишь? Сеть!» Один из охранников что-то нажал на артефакте, и из-за него выскочила призрачная цепь, которая тут же обернулась вокруг шеи зверя. Пес вскочил, сверкнул глазами под крики воспитательницы и малышки. «Агррррр!» — угрожающе зарычал он. А я решил заканчивать этот цирк. Результат получен. «Возвращайся к охранникам!» — приказал я, и зверь, затихнув, нехотя побрел к одному из охранников. «Не сопротивляйся, они тебя не тронут!» — успокоил я его напоследок. И пес вновь подчинился. Каждой клеточкой своего младенческого тела я чувствовал его гнев. Ему не нравилось сидеть на привязи. Он это ненавидел. «Что случилось?» — спросила Лена охранника, когда они собрались уходить. «Можете объяснить?» «От ветеринара шли после прививок», — ответил усатый. «Так эта скотина сорвалась с поводка и помчалась сюда. Разорвал поводок, представляете?» «Да, ошибочка вышла. Я-то думал, что он вырвался, а вон оно как». Когда зверь направился за охранниками, один из которых на всякий случай привязал его еще одним поводком, он повернулся в мою сторону. «Прощай, все будет хорошо», — обратился я к нему и разорвал связь. Зверь дернулся, растерянно огляделся, затем также растерянно зарычал. «Пошли его закроем, а то и правда странно себя ведет». Усатый отправил в мою сторону подозрительный взгляд. «Засек мою нить? Не, навряд ли. Скорее предположил что-то похожее, увидев от меня след. И в его взгляде я прочитал страх. Остаток дня в яслях до обеда я провел в относительно спокойной обстановке. На меня продолжал коситься Демидов-младший, а с другой стороны была Юленька». И если этот сукин сын, понятное дело, обдумывал то, что недавно увидел, то насчет этой маньячки я точно не скажу. Непонятно, что у нее на уме. Хотя я заметил в ее взгляде легкий страх. Это значит, что в ближайшее время она ко мне точно не сунется. Будет держаться на расстоянии. Мишка трещал на ухо о том, как я лихо призвал зверя, да так громко, что слышала это вся детвора. Если уж все были свидетелями недавнего представления, то какого хрена делать вид, что ничего этого не было? Лена переговорила со мной, хотя я отвечал уклончиво и растерянно. Даже если вызовет родителей, ну и что? Они подтвердят, что у меня есть некий дар. Все равно и батя, и маман не понимают, какой магией я на самом деле обладаю. Ее нет в этом мире. Все. А когда наступило время обеда, меня забрала Лариса, объяснив, что родители до сих пор на работе. Я же попрощался с Мишкой, которого забирал его батя. Он поздоровался со мной, спросил, как провели время, и Миша выпалил одним предложением то, как я призвал зверя. Отец Мишки погрозил пальцем, чтобы в следующий раз я был аккуратней, но я был рад этой новости. Еще одно доказательство, что мне любая тварь подвластна, и Мишка дружит с тем, с кем надо. Да, наверное, он именно так и думал. А затем я заметил Демидова-младшего. Его забирала служанка, и он еще раз смерил меня осторожно, задумчивым взглядом. «Что же ты, сукин сын, задумал?» Когда мы с Пышкой вышли из садика, я вызвал астрального питомца. «Служи!» – выдал я команду и приказал проследить за Коленькой и Демидовым. «Маны мне точно на это хватит, да еще и останется. Кажется, что и скорость восполнения источника увеличилась, что меня невероятно радовало. Тем более, пока змейка неактивна, она много и не расходует. А после случая с голубями и собакой, я прекрасно знал, что нити хватит до поместья Демидовых. Поместье Демидовых. В этот же день. После обеда». «Ты уверен, сын?» – покосился князь Демидов на Колю. «Да», – кивнул он, округлив от ужаса глаза. «Он прилучил Звея». «И все прям видели это?» – недоверчиво взглянул он на сына. Тот закивал. «Ладно, иди обедать. Уже накрыли на стол», — ответил Демидов. А когда Коля вышел из гостиной, князь вернулся в кресло, склонился над журнальным столиком и нервно побарабанил пальцами по лакированной поверхности. «Так-так, значит, приручил собаку. Хрень какая-то». Пробормотал он себе под нос, взлохматив прическу. «Хотя нет. Кого он обманывает? Там не собака, а огромный пес, причем измененный, а эти гораздо опаснее обычных зверей». «Но как он умудрился так сделать?» «Как?» «Притом очень странная способность. Он был уверен, что такой просто не существует. Может, разновидность какой-то магии? В общем, надо звать Семена». «Зайди ко мне», — сказал он в трубку, когда набрал номер своего помощника. «Да, срочно». Когда тот появился в гостиной, Демидов повернулся к нему, показав на кресло напротив. «Ты присаживайся. Торопишься куда?» «Нет, Николай Михайлович», — смутился Семен. «Я хотел домой съездить, на часок». «Успеешь еще домой», — раздраженно ответил Демидов. «Тут срочное дело. Пацан Смирновых, это вот мелюзга, сегодня в яслях усмирил здоровенную псину». «Вы серьезно?» – удивился помощник. «Нет, блять, вызвал тебя, чтобы анекдот рассказать!» – проворчал князь. «Конечно, серьезно!» «Что нужно делать?» – напрягся Семен, вцепившись в подлокотники. «Надо узнать, правда ли это. И если да, то выясни, что у него за способность такая», – ответил князь. «Как это сделаешь, меня не волнует. Подключай все ресурсы. Если что нужно, обращайся, помогу». «Понял, сделаем», — кивнул Семен. «Можешь идти», — отмахнулся Демидов. Когда помощник был уже в дверях, князь остановил его. «А по основному заданию есть подвижки?» — спросил он. «Увы, пока нет никаких следов», — пробормотал Семен. Словно кто-то специально уничтожил все следы пребывания в приюте. «Хреново», – пробормотал Демидов, потирая подбородок. Затем спохватился, махнул рукой. «Ладно, ступай. Если что будет известно, сразу же докладывай». «Все непременно, Николай Михайлович», – поклонился ему Семен и вышел, закрывая дверь. «Да, очень странные дела творятся. Очень». Князь помотал головой и решил пройтись по саду, чтобы немного отвлечься. Погода была сегодня на редкость теплая и предрасполагала к прогулкам. Поместье Смирновых. После обеда. Когда мы вышли из чудо-коробки на колесах, начался дождь, и Лариса, кинув меня в коляску, побежала к навесу, расположенному у входа. «Ну что ты так мчишься? Будто это не капли воды, а кислота какая-то. Вот же умора». Лариса дышала, словно ежиха в брачный период, и летела с коляской, в которой меня качало из то стороны в сторону, то вперед. Дождь затих еще до того, как мы попали под навес. «Фух, спаслись!» — выдохнула няня, и я аж хрюкнул от смеха. Она улыбнулась мне. «А если б ты намок и простудился? Родители такое бы мне устроили!» «Да что с тобой, женщина? Тебя мама в детстве недолюбила, и ты решила на меня обрушить то, что копила все эти годы? Не простыл бы я!» «Я в проливной дождь полдня бился с тварями в своем мире, а ты мне тут говоришь». «Ну да, младенческое тело и все такое, но я не думаю, что две капли воды что-то бы мне сделали». Затем мы зашли в дом, где я никого не застал. Лишь Захарыч как-то по-идиотски улыбался Пышке, а она растерянно смотрела на него. «Да хочет он тебя, что по роже этого кота не видно». Но Пышка ответила на приветствие слуги довольно сухо и лишь спросила про обед. «Обижаете, Лариса Михайловна», — расплылся он опять в такой же улыбке. «Все уже подано». «Вы очень ответственны, спасибо», — ответила Лариса. «Давайте я вам помогу», — протянул он ко мне руки. «Спокойно разуйтесь». «Нет-нет, я сама», — вцепилась в меня Пышка. «Спасибо за поддержку, но справлюсь». «Но вот почему я еще плохо разговариваю?» Рассказал бы этой дамочке, что от нее хочет Захарыч, и в ярких подробностях. Но сейчас она бы меня не поняла. Ладно, неси уж меня к столу, непонятливая. На обед я прикончил две тарелки мясного пюре и закусил стаканчиком фруктового желе. А тут и родители подъехали. «Серега, смотри, что у меня есть!» — воскликнул батя, поставив на стол большую банку с густым золотистым содержимым. «Это то, что я думаю?» «Мы купили меда, решили побаловать тебя», — улыбнулась в ответ маман. Я аж вскрикнул от радости и затем непременно попробовал его. Недурно, но пиала оказалась слишком маленькой. Слишком. «Ладно, вечером потребую еще порцию». После этого Пышка уложила меня спать, вновь начиная петь свою заунывную колыбельную. «Как ты не поймешь, что я засыпаю не от твоего пения? Я просто хочу спать». «Ладно, подыграем», — закрыл глаза, мерно засопел и услышал отдаляющиеся шаги Ларисы, а затем начал получать сигнал от змейки. «Коля, конечно, тот еще ублюдок. Заложил меня, рассказав все об утреннем происшествии. А князь Демидов, судя по его осунувшейся роже, отвлекся на тяжкие думы. Ты смотри. Подлечили его знатно. Ни одного шрама после голубиного нашествия не осталось. Ну ничего, как-нибудь при случае компенсируем». А затем я услышал разговор с его слугой, Семеном. Решили выяснить, что у меня за способность? Ха-ха, удачи, дурачье. Сами же напрашиваетесь. А потом я услышал о каком-то задании. Следы пребывания? В каком-то приюте? В общем, ничего не понятно. Что еще они там за аферу мутят? И касается ли это Смирновых? Если да, узнаем в ближайшее время. Когда мой питомец вернулся со шпионского задания, и я отправил его в астрал, решил все-таки вздремнуть. Но дверь оказалась приоткрытой, а в коридоре раздались какие-то шорохи. Меня это заинтересовало, и сонное состояние тут же растворилось, как и не было. Ну что ж, придется еще раз вызывать змейку. Когда мой астральный помощник бесшумно вылетел в коридор, я переключился на его органы зрения и слуха. А в коридоре стояли Захарыч и Пышка. «Ну, Лариса Михайловна, я вас очень прошу», — шептал Захарыч, вновь прикасаясь к Пышкиному плечу. «Да что вы меня трогаете? Займитесь своими обязанностями и оставьте меня в покое», — отстранилась от него Лариса. «Вот сходим в подсобку и отстану», — многозначительно улыбнулся Захарыч. «О, что-то намечается пикантное. Ну, идите уже». «Хорошо, вы же не отстанете», — тяжело вздохнула Пышка. «Что там у вас? Показывайте». Они направились в дальнее помещение, а моя змейка последовала за ними. Вот Захарыч пропустил вперед Пышку, затем прошмыгнул следом и прикрыл дверь. Змея просочилась сквозь закрытую дверь, притормаживая. «И что?» Лариса оглядела мешки с мукой и еще каким-то провиантом. «Чуть дальше, вон, вот, за этими двумя мешками», волнуясь, пробормотал Захарыч. «Он ее сейчас точно завалит. Давай, Захарыч, на тебя одна надежда. Народ жаждет зрелищ». «Ой!» Лариса испуганно прижала руки к пышной груди и отскочила. «Что это такое?» Змейка завернула за угол, и я увидел... «Бля, Захарыч, ну ты совсем того?» На выложенных в несколько рядов мешках муки было выложено сердце из красных свежесобранных роз. А в центре стояла большая плюшевая белка. Белка, вашу мать! Не кошечка, не собачка и не милая черепашка или хомяк. Белка! Одну из них однажды Пышка испугалась до истерики, а потом выгнала с боем из дома. «Ну как же ты так, Захарыч? Весь кайф только обломал». «Уберите это немедленно!» – прошипела Пышка. «Немедленно!» «Ну, Лариса Михайловна», – подошел к ней вплотную слуга. «Неужели я поспешил с выводами, и стоит ждать продолжения?» «Вы что, пили?» – удивилась она. «Если только для храбрости», – ответил Захарыч. «Только вы же никому не скажете». «Скажу», — процедила Пышка, — «если вы от меня не отстанете». «Это вам презент», — начал смущаться слуга. «Я от всего сердца». «Мне не нужны от вас презенты. И что вы удумали, а?» Теперь на него начала наседать Пышка, а затем оттолкнула Захарыча в сторону, вылетая из подсобки. Бедолагу аж отбросило в сторону на мешки с какой-то крупой. Один из них упал, прорвался, а из мешка на пол высыпалась гречка. «Ты чтоб тебя!» – зарычал Захарыч и пробормотал себе под нос. «Вот же дурында!» «Да, облом, секса не будет. Тогда немного попутешествуем по дому. Все равно спать расхотелось». Змейка попала в спальню к маман. «И ты не представляешь, что этот крем делает с лицом. Омолаживание происходит уже на второй день». Мама Наташа с кем-то разговаривала по телефону. «Понятно, тухляк. Полетели дальше». Батя в кабинете держит в руке телефон. Он разозлен. «Чего? Да ты расскажи твою мать все сначала. Вообще непонятно ничего. Какой невидимка? Кого избили девчата? Какие девчата? Откуда? Зачем? Ты можешь нормально объяснить?» Кто-то ему что-то жужжал в трубке. Видно, один из помощников с фабрики. «Теперь понял», — напряженно ответил батя. «Твой Степа применил артефакт невидимости и пробрался в женскую душевую. Ну и что? Что, пострадал? Лишаем его премии!» Я не выдержал и прыснул со смеху, представив эту картину. Затем услышал шаги Ларисы и снова притворился спящим. Она постояла надо мной, послушала мое сопение и также на громких цыпочках удалилась из детской. Так, дальше. Батя завершил звонок и затих, занявшись чертежами. «Ну что, змея, покажи кухню». А там Анна, что-то подпевая под нос, потрошила утку. Скука смертная. В доме я все увидел, теперь полетим во двор. Только змея показалась на улице, на заднем дворе, как я увидел какой-то черный силуэт. А что это за херня? Какой-то бородатый мужик в черном плаще пытался перелезть через высокое ограждение поместья. «Ну что же, ты сам напросился».